Глава 66. Лика. «Я могу поехать с тобой на завод?» Изучая, как неторопливо, соблазнительными движениями, Ян натягивает тёмно-серые брюки, забирает в них серую рубашку и застёгивает каждую пуговичку. «Теперь ты спрашиваешь у меня разрешения?» Ухмыляется, одарив меня одной из своих загадочных, не несущих никакой теплоты и лёгкости улыбок, не отвечая, лишь веду плечом. «Чем собираешься сегодня заниматься?» Интересуется, забирая пальто с вешалки. Продолжаю наблюдать. Прошла неделя с Нового года. Ян почти не ночует в своём кабинете. В ванной появились его средства, а вчера он даже брился, закрывшись в ваннах на целых полчаса. Я слышала успокаивающее, вибрирующее жужжание и как заворожённая смотрела на дверь. Не верила. У меня плановое посещение врача. Борзов застывает на месте и бросает сукаризный взгляд. Ян становится немного маньяком, когда дело касается меня или монстрика. Это радует, даже вызывает ненормальное наслаждение у той куклы Лики, которую бандит создал. «А потом я бы хотела поехать к тебе», — продолжаю настаивать. «Меня жутко тянет на завод, этому нет объяснения. Я попрошу Аркадия быть с тобой сегодня весь день». Отрезает свой душный приказ. Закатываю глаза. Обещанные 2 часа свободы от пристального наблюдения сегодня отменяются. Вот такая вот прихоть бандита Борзова. И я... Да, пожалуй, я окончательно свыклась со своей участью и приняла её всецело. Главное — уметь вовремя договориться о следующем глотке свободы. Ян, однако, может идти на уступки. «Сообщи мне, пожалуйста, как пройдёт визит к врачу. И если что нужно, тебе обо всём расскажет Аркадий». Подхожу к Яну и поправляю галстук. Наши взгляды встречаются и становятся слегка неловко. А если Борзов не любит, когда кто-то трогает его одежду? Я сделала всё рефлекторно, как поправляла галстук дедушке, когда он шёл на день рождения друга. Или как мама поправляла костюм папы, уходя на работу. «Я учусь давать тебе свободу, Лика», — говорит тихо, хрипло. В груди становится неимоверно тесно и не хватает кислорода. Перед глазами расплываются разноцветные круги, как капля бензина в луже. «Боишься, что сбегу?» Борзов поджимает губы. Я жду ответа, но его не следует. Борзов, прочистив горло, забирает ключи от машины и уходит, хлопая дверью. «Он боится, что я сбегу?» «Да, Ян Борзов боится». Съев немного остывшую кашу, прибираюсь в квартире. Обнаруживаю, что в шкафу появилось несколько новых рубашек Яна, которых не видела ещё 2 дня назад. А в корзине для грязного белья — чёрные джинсы Борзова и футболка. По венам растекается странное, дымящееся чувство. Меня обхватывает согревающим туманом. Я дома, как и Ян. «Пойдём сегодня ужинать в ресторан», — читаю сообщение от Яна. «Ты назначаешь мне свидание?» Ответное сообщение приходит спустя час. Всё это время нервничаю и хочется рассказать о своём состоянии Борзову. Думаю, он бы ответил на мой вопрос быстрее. «Прости, был в цеху. Там накрылся станок, а я ни черта в этом не понимаю. Никогда никого не звал на свидание». С тряпкой для пыли в руках сажусь на диван и улыбаюсь тупо, как дурочка, потупив взгляд на экран телефона. Ян просит прощения. Делится проблемами и переживаниями. Открывается. Выходит, не такой уж Борзов и бездушный монстр, каким хочет казаться и каким видят его все остальные. «Когда что-то ломается, стоит обратиться к специалистам или к тому, кто точно в этом разбирается. Просить помощи нормально. И я никогда не была на свидании». «Когда врач?» Перевожу взгляд на часы. «Через час буду собираться уже». Борзов выходит из сети, и моё последнее сообщение остаётся без ответа. К этому тоже стоит привыкнуть. Достаю с полки новые джинсы с широкой резинкой для беременных и удлинённую тунику. «Какой ужас!» Комментирую, надев одежду и посмотрев на себя в зеркало. И правда, пузатая и пучеглазая, как прозвал меня Камиль. Второй триместр принёс в моё состояние ещё больше слезливости. Глядя на себя в отражении, отпускаю пару слезинок. Вновь задумываюсь, какой была бы Кристина для Яна. Раз бандит был с ней столько времени, значит, она ему нравилась. Это уже не ревность, а какая-то зависть. Она накрывает с головой, и я начинаю тихонько себя ругать и ненавидеть. Настроение меняется со скоростью света. Захожу в кабинет к врачу, прилично опоздав. Не будь я почти борзовой, меня бы вряд ли приняли. Скорее отчитали бы и выгнали до следующего визита. Но знакомый врач улыбается и приглашает присесть на кушетку. Выхожу с очередным списком анализов и прошу Аркадия отвезти меня к Яну как можно быстрее. Сижу в машине, плачу. Мой верноподданный косится в зеркало заднего вида. Уверена, раздумывает над тем, чтобы уточнить, но боится показаться бестактным. По новым сведениям, я — королева преступного мира нашего маленького городка Н. И Аркадию не дозволено интересоваться ее делами. Яна в кабинете не нахожу. Точно, станок, поломка, проблемы. Кофе на столе Борзова покрылся льдом. Бумаги не разбросаны, как было раньше. «Вызывайте специалиста из Москвы!» Слышу знакомый голос из-за закрытой двери. «Иначе я пришлю эту рухлядь вам под дверь и подам в суд. Ясно?» Дверь не просто открывается. Она отскакивает и ударяется о стену, оставляя жирный отпечаток. «Блядь, суки ебучие!» Слышу грубую речь своего бандита. Он зол, чертовски рассержен. Его губы напряжены. Челюсть выдвинута. Походка, с которой он входит в свой кабинет, рваная, отрывистая. «Лика?» Прикрывает веки. Забыл, что я приеду. И про свидание тоже забыл. Опускаю взгляд. Это тоже надо принять, что завод, который Борзов останавливает, часть его жизни. Нашей жизни. Это как упрямый ребенок, требующий к себе внимания. Отказаться от него, как отрубить себе руки. А почему завод стал этим ребенком, никто не скажет. Открываю рот, чтобы успокоить яростные потоки Яна, направленные в разные стороны. Но за его спиной показывается тот, кого ожидаю меньше всего. Рыжий. Аден. «Как прошел визит к врачу?» Спрашивает Борзов, но я будто не слышу его. Появление Рыжего загнало меня под непроницаемый колпак. Аден смотрит с хитринкой, потирая когда-то сломанное запястье. «Лика, врач!» «Да», — встряхиваю испуг. Все хорошо. Из меня просто собираются забрать еще литр крови, а так все хорошо». «А ребенок? Спрашивает тише. Мы оба поглядываем на Рыжего. Вместо ответа коротко киваю, давая понять, что все тоже хорошо. Обсуждать детали и подобие личной жизни не буду. Еще пару минут Ян общается с Рыжим. Отдает приказы, ругает. Аден принимает все молча и выглядит обреченным. «Могу идти?» — спрашивает с нескрываемым раздражением. «Да», — говорит Ян и отворачивается. Рыжий бросает на меня долгий взгляд, пока Борзов не видит. Нутро сводит от света его глаз. Я будто посмотрела в жерло вулкана, отчего роговица моментально сожжена, кожа намертво опалена. «Тебя не смущает, что он здесь работает?» Спрашиваю, стоило нам с Яном остаться одним. «Ты ему руку сломал?» Борзов смотрит, прищурившись. Вспоминает, откуда я могла об этом узнать. «Его надо держать близко», — говорит, устало вздохнув. «А если это опасно?» «Рыжий опасен», — закрывает глаза и потирает веки. «Аден. Его зовут Аден. Отчего-то решаю, что важно называть имя». «Когда ты наденешь кольцо?» Переводит тему. Тон Яна оставляет желать лучшего. Опускаю голову и смотрю на пальцы, перебирая ими, словно играя на гитаре. Если Борзов устал или расстроен чем-то, он становится противным бандитом, которому хочется продолжать сопротивляться. Так, из вредности. «Когда буду готова?» Отвечаю таким же тоном, на что Борзов с хрустом сжимает ладони в кулаки.